Глава 63. Обратный путь домой затянулся. С пассажирами не повезло. Занудная, навязчивая особа лет 35 и ее сын, совершенно избалованный, шумный и злой, были уверены, что их компания мне необходима. Пара молодых юнцов, не старше 18, решившие попытать счастье на новой земле, не давали мне прохода, полагая, что они те самые-самые, от которых у всех девушек кружится голова. А семья из 5 человек, любители поучить каждого и знающего знающие буквально все, беспристрастно указывали всем и даже капитану, как ему управлять судном. Так что и без того грустное настроение омрачалось раздражающими соседями, да и погода соответствовала натянутой обстановке. Всю дорогу над нашим кораблем нависали свинцовые тучи, а за 2 дня до прибытия судно попало в шторм, и капитан был вынужден увести нас далеко от берега, что тоже меня не радовало. Поэтому по трапу я буквально сбежала, спеша избавиться от преследующих меня ухажеров, но удивление быстро остановило Кэпа, и уже через полчаса, нагруженная чемоданами, полными подарков для семьи и друзей, вползала в дом. «Мисс Александра, как я рада, что вы вернулись!» Встретила меня миссис Потс, забирая из моих рук тяжелый скарб. Женщина быстро ввела меня в курс дела. «Мистер Бакстер и мистер Джерри должны сегодня вернуться. Санди и Кейт дома, в своих комнатах. Миссис Джоан час назад вышла прогуляться. Знаете, мисс Алекс, это, конечно, не мое дело. Но вашей тете пора прекращать эти тайные свидания и, как положено, представить отцу своего мужчину. Добрый день, миссис Потс, и я рада вас видеть». С улыбкой поприветствовала женщину, которая, хоть и с большим уважением относилась к деду, все же служила мне. Поэтому я всегда была в курсе происходящего в моем доме. «А куда уехали дед с Джерри? Я поднимусь наверх, поздороваюсь с девочками. Вы не могли бы принести в мою комнату чай?» Мистер Бакстер не сказал, куда уехал, но вид имел весьма загадочный. Кстати, вчера он привел к нам некую даму, и сейчас она находится в моей комнате. «Да? А что за дама?» «Не знаю, мисс. Он велел не задавать ей вопросов. Женщина, видно, деревенская и тоже молчит. Со вчерашнего дня не выходила». «Странно. Сегодня, говорите, дед должен вернуться?» «Да. Вчера вечером он отбыл. Сказал, прибудет сегодня к ужину». Ответила миссис Потс, ласково мне улыбнувшись. «Чай и бутерброд с мясом?» «Да. Ужасно соскучилась по бутербродам в вашем исполнении. Поверьте, даже вердания я вкуснее не ела». «Ох, скажете тоже». Отмахнулась женщина, но было заметно, что ей моя похвала пришлась по душе. Подруг я застала в покоях Кейт и не сразу смогла пробраться через расположенные по всей комнате ткани, ящики с тесьмой и пуговицами, рюшами, нитями и прочими вещами для шитья. «Ты должна была приехать 2 дня назад! Мы уже начали переживать!» — воскликнула Кейт, первой протиснувшись к двери. «Ты выглядишь усталой, но и счастливой. Как прошла поездка?» — протараторила Санди, ожидающая своей очереди, чтобы и с ней мы могли обняться. «Поездка получилась замечательная. Пообщалась с роднёй, они оказались вполне приличными. Еще познакомилась с отличными девушками. Я о них обязательно расскажу». Ответила, чуть отстраняясь от Кейт, и беглым взглядом окинув хаос в комнате, поинтересовалась. «Вы решили бросить аптеку и податься в портнихи?» «Нет!» — заливисто рассмеялась Санди, покосившись на друг засмущавшуюся сестру, быстро выпалила. «Кейт выходит замуж!» «Когда?» «Почему ты молчала? Меня не было всего несколько недель!» Засыпала я вопросами зардевшуюся подругу и снова крепко ее обняв, прошептала. «Ты уверена? Он тебя любит, не спешите!» «Уверена, любит. И я его. Мистер Бакстер с ним поговорил и одобрил». Придушенно пробормотала Кейт, высвобождаясь из моего крепкого захвата. «Через месяц свадьба. Платья дорогие, ни одно мне не понравилось. И мы решили шить сами». «Что значит дорогие? Разве главный бухгалтер корпорации Пембертон не может себе позволить выписать премию и купить самое лучшее платье?» Возмущенно воскликнула, переступая через сундук с рукоделием, которое привезли с собой девочки, и проговорила: «Санди, иди уже, я и тебя обниму. Так по вам соскучилась». Чай мы перебрались пить в мою комнату, так как и у Санди в покоях был форменный бардак. Когда мы удобно устроились на кровати и кресле, я потребовала рассказать мне, как Скотт сделал предложение Кейт, искренне изумившись, узнав, что в мрачном мужчине таился такой романтик. А после до самого вечера рассказывала о своей поездке в Верданию, о Кэтрин, Дели и Адель, о том, как побывала на королевском приеме и о напыщенных придворных, и даже о Дэвиде пришлось поведать, иначе девчонки не отставали. Спасло меня от рассказа подробностей возвращение деда и его громкий радостный крик: «И где она? Почему не бежит встречать деда?» «Бегу!» — криком отозвалась я, быстро сползая с кровати и рванула в холл. «Ну, наконец-то! Я думал, ты там решила остаться!» попенял мне старик и, крепко стиснув меня в объятиях, обеспокоенно уточнил. «Все хорошо?» «Да, все отлично. И как ты мог подумать, что я оставлю тебя здесь одного?» Возмутилась, размыкая руки и чуть отстраняясь от деда. «Дай я теперь Джерри обниму». «Иди уж!» «Джерри, мне кажется ли у тебя на скуле ссадина?» Рассеянно пробормотала, всматриваясь в кровавую полоску и расплывающийся синяк. А вы где были?» «Обнять?» Укорил меня друг, сжимая своими ручищами. «Как там в Вердании? С роднёй встретились? Все хорошо?» «У меня все хорошо, не переводите тему!» Произнесла вопросительно, посмотрев на двух заговорщиков. «Вот и как вас после такого оставлять?» «Дед, а где твои боевые раны? Доктора вызываем?» «Не болтай чепухи!» Проворчал старик, махнув на меня рукой. «Там и дело-то было пустяковое. Тот дурак сам виноват». «Ну да». «Так какое дело?» Осведомилась, настаивая на ответе. «Об этом потом. Пошли с другими разберемся», пробурчал мистер Бакстер, громко проговорив. «Джерри, в гостиную ее приведи». «Понял». Тут же отреагировал мой друг и устремился к комнатам слуг, из чего я сделала вывод, что он отправился за той самой женщиной, о ком говорила мне миссис Потс. «Идем». Позвал меня старик и вдруг еще сильнее сгорбился, невольно подсказав, что разговор будет непростым. Гостья не заставила себя долго ждать. Едва мы успели устроиться на диване, в гостиную зашел Джерри, а следом за ним женщина лет 50. Она, увидев деда, смущенно улыбнулась, от меня же старательно отводила свой взгляд, и это было странно. «Миссис Пруденс в поместье Майрона иногда прислуживала». Первым заговорил дед, не изменяя своей привычки сразу начать с сути. «Джерри... твоего Картера отправил с деревенскими поговорить. Расспросить о Пембертонах, узнать, может, кто что слышал. Пара жителей на нее и указали. Да только перебралась женщина в соседнюю деревню». На секунду замолчал старик и, тяжело вздохнув, скомандовал. «Рассказывай». Замялась женщина, испуганно покосившись на меня. «Рассказывай все как есть. Все, что мне говорила, повтори для нее». Обреченно отмахнулся старик и сердито насупил брови. Я же, устало откинувшись на спинку дивана, принялась слушать, судя по всему, не очень приятную историю. «Я иногда, если Берти надобно было, помогала в доме господском. Ну, там, посуду помыть, когда много гостей прибывало к хозяевам. Или заботой, когда был...» Запнулась женщина, снова бросив на меня настороженный взгляд, но, собравшись с духом, продолжила... «Слуги любят посплетничать о господах. Все болтали, что хозяйка совсем спятила, штору дорогой свечой подпалила. Потом едва диван не сожгла, что в комнате ейный стоял. Только я сама не видала. Сказываю, что слышала». «Ты рассказывай!» — поторопил ее дед, продолжая сидеть с мрачным видом. «В тот день меня Берта позвала подмочь ей с птицей. Но я пришла. На улице сели щипать, да разговор всякие пошли». Марта и рассказала, что давеча пар приходила. Хозяйка как увидала их, так ей дурно сразу и стало. Затрясло, кричать начала. На силу ее господин унял, да в комнате ее запер. А на завтрак, значит, в деревне сказали, что поместье сгорело до камешка. Я ж чего решила? На господ-то не подумают. А я там была. Марлон согласился, вот мы к сестре моей в соседнюю деревню подались. Только я ничего сама не видела. Что слышала, то и поведала». «Ясно. Спасибо. Вы можете возвращаться к родным». Натянуто улыбнулась я женщине, краем глаза заметив удивленный взгляд мистера Бакстера, и, вручив миссис Пруденс несколько золотых монет, попросила Джерри проводить ее до двери. «Ты знала?» — констатировал старик, пытливо в меня всматриваясь. «Да». Дядя Филипп рассказал их семейную тайну о пагубном пристрастии к огню. С горечью ответила, растирая пальцами виски, в которых болезненно стреляла, и чуть помедлив продолжила, но не хотела верить. Это было лишь предположение. Странно, что шериф не нашел Пруденс. «Старик Марвин не захотел копаться в этом. Всегда недолюбливал богатеев, а те, что я из Окленда вызвал, к ним еще наведаюсь. Да смысл?» «Да, время вспять не повернуть и случившегося не изменить, так что...» «Пусть этот скелет лучше останется и дальше пылится в нашем шкафу». Изрекла и, ободряюще улыбнувшись деду, заговорчески проговорила, «Я с такими влиятельными людьми в Вердании познакомилась. А еще вот так близко, как тебя, видела королеву».